«Все знают, что Агаста проводит здесь ночи», — отозвалась госпожа Видена. «И когда я шла сюда, странное дело, дворец был тих и пуст, словно здесь не осталось ни единой живой души». «Так будет каждую ночь, пока здесь ведьма», — сказал Хорвик, с полупоклоном отпуская руку ее светлости и показывая, что она может подойти к портрету. «Ей не по нраву, когда кто-то бодрствует, пока она спит. Чародейке приходится много колдовать, и она должна восполнять свои силы, пусть даже каждое мгновение у нее сейчас на счету. Ее слуги отправились на поиски врагов вне дворцовых стен, а дворец оплело сонное заклятие. Красть по ночам силу у спящих людей — известная колдовская хитрость, перенятая магами у старых духов». «Дядюшка всегда говорил, что ежели кто храпит, рот ему нужно прикрывать платком», — не удержалась я, чтобы не показать свою осведомленность. «Иначе ночной бес влезет через рот внутро и будет до самого утра грызть сердце, пока бедолага в скорости не скончается во сне от сердечного приступа или другой какой болезни». «Что за глупости?» — тут же перебил меня Харль. «Неужто бес настолько глуп, чтобы не сбросить платок? Да пощекочи под носом у спящего перышком, он тут же чихнет, и платок слетит. Я слыхал, что дьявольские создания умещаются на острие иглы, числом до дюжины, если не более. Что им стоит пробраться через ноздрю или какое другое отверстие?» «Вот уж пустомеля!» — воскликнула я сердито. «Кабы бесы могли пролезть в ноздрю или в ухо, то мы бы все уж давно померли. Кто ж сможет спать, заткнув нос и уши?» «Мало же ты знаешь о бесах!» — вскипел Харль. «Моей тетке извибельно. В ухо как-то залез черт, когда она уснула на проповеди, и жил там припеваючи до самой ее смерти. Она частенько слышала, как он предсказывает погоду, причем почти никогда не ошибается. Я своими ушами слышал, как она ругается с ним, когда мы с матушкой гостили в ее доме. Тетушка говорила с ним с утра до ночи. Ох, и болтлив был тот бес. Всем известно, что такая беда случается с людьми, которые согрешили. Не поклонился храму — получай беса за пазуху. Подал монаху кривой медяк — непременно злой дух пролезет в твою голову или в брюхо и будет там плясать до самой твоей смерти». «В жизни не слыхала такой бессмыслицы!» — вскричала я, позабыв обо всем на свете. «Знаешь ли ты, что дядюшка как-то в Алараке лечил от звона в ушах самого настоятеля храма? Вот уж был благочестивый господин, который лучше бы нос себе откусил, чем заснул во время службы. Однако же у него в ушах временами стоял такой шум, что он не слышал ни слова, только повторял, дескать, демоны справляют праздник в преисподней и звонят в колокола. Уж не думаешь ли ты, что в его ухе поместилась бы целая дьявольская колокольня? Если твоя тетка не ополоумела на старости лет, то попросту слышала, как говорят под землей бесы, и никто не влезал в ее голову». Хорвик, чьи брови поднимались все выше и выше, не дал Харлю ответить на мою речь, которую, как мне казалось, оспаривать смог бы только истинный невежда, настолько ясны и понятны были доказательства моей правоты. Однако не успела я поблагодарить демона за то, что он меня поддержал, как он знаком приказал умолкнуть и мне. «До сих пор я думал, что пережил самые тяжкие испытания в своей жизни», — сказал он задумчиво. «Но только что мне показалось, что лучше бы вернулись те времена, когда я вовсе не слышал человеческих голосов. Правильно ли я понимаю, Ель? Ты не желаешь, чтобы твой юный друг нынче же утром попал в руки чародейки?» «Нет!» — я почти вскрикнула. Ведь перед моими глазами встал бледный Микки, покорно следующий за ведьмой. «Стало быть, ему придется уйти из дворца до рассвета», — Хорвик кивнул. «Но чтобы ему это удалось, пусть умолкнет, иначе я сверну ему шею прямо сейчас. Удивительным образом вы дополнили друг друга, и ваше общество стало решительно невыносимым». Я обиженно засопела, однако спорить не стала, да и Харль поостерегся подавать голос. «И впрямь, милостивый сударь», — не приминула заметить госпожа Видена. «Они говорили такое, что слушать благочестивому человеку грешно. Благодарю, что прекратили этот низкий спор». «Ох, да ведь бес не вылезет из уха только потому, что о нем не вспоминают», — не удержалась я и заслужила безболезненный, но обидный подзатыльник от Хорвика. «Знал бы я, что иду сюда за тем, чтобы выслушивать еще одного нестерпимого болтуна-невежду, то трижды подумал бы, помогать ли тебе», — сказал он без особой злости, и я прикусила язык. «Действительно, мы пришли сюда за портретом, но из-за досужей пустой болтовни я успела позабыть о своей главной цели. Однако при ближайшем рассмотрении картина показалась мне ровным счетом бесполезной. Никаких тайных знаков, указывающих на то, что в рисунке спрятан ответ на мои вопросы, я не нашла. Мои глаза видели только все то же красивое лицо госпожи Вейдены, казавшейся на картине чуть более горделивой и властной, быть может, из-за серебристо-серого платья, напоминавшего от чего-то доспехи. Оно не походило на те наряды, что обычно носили богатые дамы в Тамельне. Пояс был завязан по-иному, низко на бедрах, вырез не столь низок, открыты лишь изящные ключицы. Одноцветные рукава спускались до самого полу, заканчиваясь серебристыми кистями. А ведь даже у самой бедной из придворных дам госпожи Вейдены нашлись деньги на то, чтобы вшить в рукава клинья двух цветов. Нет, это платье никуда не годилось. «Отчего здесь изображен такой чудной наряд?» — спросила я у госпожи Вейдены, набравшись храбрости. «Неужто так одеваются в столице?» «Не знаю». Она растерянно смотрела на картину, словно видя ее впервые. «Не вспомню, говорила ли я об этом Сагаста, но, кажется, он объяснял, что так принято наряжаться в его родных краях». «А говорил ли он, откуда прибыл в Лаэгрию?» — спросила я безо всякой надежды. «Нет, никогда», — грустно отвечала Вейдена, которую вид портрета, оказавшегося чужим, угнетал все сильнее. «Однажды он мимоходом заметил, что зимы здесь холоднее, а весна приходит позже. До того, как он прибыл ко двору моего отца, я слышала, что его зовут южанином, но сам он ни словом не обмолвился о своей семье, о родных местах. Ах, да он совсем не любил меня, ведь так?» Внезапно разрыдалась она, ударив рукой по богатой раме. И в первый раз, давая ответ на этот вопрос в уме, я не почувствовала, как сердце замирает от радости. «Ваша светлость», — вслух сказала я, шагнув вперед. «Он зачарован. Несколько лет его ум опутан тайными заклятиями, и мне говорили, что рано или поздно это погубит вашего супруга. Но также я знаю, что такие чары невозможно наложить без разрешения на то самого человека. Господин Агаста отчего-то позволил сделать это с собой, и пока никто не знает, что скрывается в его прошлом, нет никакой надежды, что колдунья отступится. Вы можете всего лишь сопротивляться колдовству, а я иногда чувствую его, но ни у кого из нас не достанет сил, чтобы победить ведьму». «Он покинет меня, если чары падут?» — только и спросила госпожа Вейдена. «Так лучше, чтобы он погиб?» Теперь я говорила громко и зло, отбросив всякий страх. «А что лучше для тебя, племянница лекаря?» Она сощурила злые глаза, полные слез, и я подумала, что не так уж хорошо ее знала. «Что надеешься получить?» «Что бы я ни получила, это не будет колдовским мороком, и этого мне достаточно», — сказала я гордо. Наверняка мой ответ больно ранил госпожу Вейдену, и она некоторое время молчала, прерывисто дыша. «Верно», — промолвила она тихо. «Нет ничего хуже лжи. Чего ты хочешь от меня? Сегодня мы, кажется, равны в силе. А точнее говоря, в бессилии. Ничего сверх того, о чем я уже просила вас. Отдайте мне эту картину, ваша светлость». Я поклонилась ей, не желая каким-то образом унизить герцогиню еще больше. «Забирай!» — она сделала резкий жест. «Все равно я не желаю видеть ее!» Хорвик, казалось, только и ждал этих слов. Тут же его нож вспорол холст. Свернув полотно, он уложил его в свою сумку. «Мы сможем вернуться тем же путем, что пришли?» — спросила я, запоздало сообразив, что наш прежний план с некоторых пор стал совершенно бесполезен. «Полагаю, что нет», — вздохнул Хорвик, оглянувшись туда, где в темноте остывало тело нашего проводника. «Быть может, я смогу помочь вам?» Внезапно вмешалась в наш разговор госпожа Вейдена, лицо которой неуловимо изменилось после недавних кратковременных слез и теперь ничем более не отличалось от того, что было нарисовано на портрете. Выражение его говорило о гордости и силе, позволяющих вынести почти любой удар судьбы. «Ваша светлость!» — воскликнула я, искренне удивившись ее словам. До сих пор я полагала, что благородство Вейдены не простирается настолько далеко, чтобы помогать мне по собственному почину. Заберите с собой мальчика, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы покинули эти стены живыми и невредимыми. Удивительно, но сейчас, лишившись из-за тайного колдовства законной власти, герцогиня повела себя как истинная повелительница и заботилась о своем маленьком подданном, как это полагалось доброй госпоже. «Ваша светлость!» — воскликнул Харль, который, получив выговор от Хорвика, старательно молчал и даже временами хлопал себя по губам, борясь с соблазном вмешаться в разговор. «Не отдавайте меня им! Ради всех пресвятых угодников! Я, конечно, и вполовину не так мудр, как вы, оттого не понял почти ничего из того, что болтала Фейн, но кое в чем я разбираюсь получше многих. Пусть эта рыжая холера трижды поклянется, будто не ведьма, но я-то точно знаю». Половина всех бед, которые случились здесь, на ее совести. Иным людям не нужно уметь колдовать, чтобы наворотить таких дел, после которых и колдунам делать нечего. А этот ее дружок, не слишком ли много он знает о колдовстве? Придержи язык, Харль! Из-за неблагодарности дряного мальчишки руки у меня так и зачесались. Или ты не понял, что оберег уже не спасет тебя от ведьмы? «Спрячься хоть под кроватью ее светлости, тебя вытащат оттуда и скормят гнусной нечисти, которая расплодилась при треклятой колдунье, как клопы в матрасе. А затем гнев чародейки обрушится на твою госпожу, которой и так придется несладко в этом паучьем логове». «Она не посмеет меня тронуть», — госпожа Видена вскинула голову. «Я дочь короля». «Но она сделает так, что вас покарает ваш супруг, и всем при этом покажется, что он поступил весьма разумно», отозвался Хорвик, рассматривавший Харля с явной досадой, но, повернувшись к герцогине, он тут же согнал с лица это нелюбезное выражение. «Думаю, это неминуемо. Она заподозрит, что вы были здесь и говорили с теми, кто убил ее слугу. Ей не с руки сейчас множить дурные слухи, но вас, скорее всего, объявят заболевшей и не позволят более выйти из ваших покоев без ведома госпожи-чародейки. Люди будут думать о вас одно лишь дурное и скажет, что ваш супруг справедливо наказал вас за то, что вы пригласили в дом колдуна. Позвольте дать вам совет. Не показывайте, что можете ослушаться чародейку. Не признавайтесь, что разгадали ее истинную сущность. Пусть она думает, что сегодня заклятия не подействовали из-за какой-то случайности». «Благодарю вас», — после некоторого колебания ответила госпожа Видена. «И моя благодарность не будет пустой. Хоть я нынче не распоряжаюсь в своем дворце, но знаю, как помочь вам покинуть его». «Весьма любезное и своевременное предложение, ваша светлость», — согласился Хорвик, и мне подумалось, у него наверняка имелся какой-то запасной план, суть которого настолько черна в сравнении с предыдущим, что бывший демон, до сих пор не выказывавший признаков какой-либо деликатности в этом отношении, неспроста не торопился его оглашать. «Слушайте же». Волнение все еще слышалось в голосе госпожи Видены, но слезы уже высохли, а кончики пальцев дрожали едва заметно. «Я не смогу отдать приказ страже у ворот, чтобы вас пропустили. Агаста?» «Мой супруг сказал, что отныне распоряжаются здесь только он сам и его сестра. Я подумала, что он решил, будто я хотела его смерти и больше не верит мне. Мне было так больно. Впрочем...» Тут ее лицо исказилось, словно кто-то кольнул ее сердце тончайшей булавкой. «Впрочем, не так больно, как теперь, когда я поняла, что он вообще никогда не знал меня и не желал знать. Я была менее жива для него, чем этот проклятый портрет». «Госпожа!» — вскричал Харль, голова которого вертелась, как флюгер. «Вы уже поверили однажды дядюшке беспутный Фейн, и ничем добрым это не закончилось. А теперь верите в то, что плетет это крапивное семя, появившись здесь среди ночи с каким-то разбойником. Так что же ты прятался здесь, как мышь?» Мой тычок заставил мальчишку скривиться. «Если я вру, то надо было тебе повиниться перед господином Агастой и его сестрицей. Уж они бы тебя помиловали. Видел тварь, которую прикончил мой друг-разбойник? Вот такие-то и сожрут тебя завтра ночью, если ты не пойдешь с нами». «Надо сказать, я совершенно не против такого исхода», заметил Хорвик, в очередной раз смерив Харля досадливым взглядом. «Вы должны забрать его», — воскликнула госпожа Видена. «Я видела, как плакала его матушка, и у меня чуть не разорвалось сердце от того, что я не могла ничего рассказать ей о судьбе ее сына. Но когда я услышала, что о Харле спрашивает сестра Агаста, то поклялась, что не скажу никому, где прячется мальчик, даже его родной матери. Всех моих придворных дам удалили из дворца по приказу этой страшной женщины. Бедняжки едва успели собраться в дорогу, как их выставили за порог. Изо всех остались лишь две — госпожа Талария и госпожа Олекка. Они выхлопотали для себя разрешение отправиться в путь завтра утром. Их родные усадьбы далеко за Тамельном, у самого леса Флистерн, и они нипочем бы не успели добраться туда затемно. Я хоть и порядочно устала за эту ночь, быстро сообразила, к чему клонит госпожа Видена, которая уж точно не стала бы рассказывать нам о неприятностях, выпавших на долю почтенных придворных матрон, без веской причины. «Нам нужно выдать себя за этих дам. Их-то точно выпустят из дворца, раз на то был дан приказ ведьмы», — воскликнула я. «Понадобится платье поприличнее и вуали, как оно положено старухам. Ох, прошу прощения, пожилым госпожам. А Харли обрядим служанкой». Тут я, преисполненное воодушевление, повернулась к Хорвику. «Отлично придумано, не так ли?» Бывший демон молчал с бесстрастным видом, и я, понизив голос, прошипела. «Не вздумай сказать, что лучше убьешь сегодня еще кого-нибудь. Я уж поняла, к чему сводятся все твои хитрые планы. Что бы я от тебя не услышала, теперь буду знать. Ты собираешься перерезать кому-то горло. И хорошо еще, если одно». «Как это славно, когда тебя так хорошо понимают», — любезно ответил Хорвик и поблагодарил госпожу Видену в самых изящных выражениях, после чего лицо герцогини вновь прояснилось. Обходительность бывшего демона оказывала на ее светлость воистину волшебное воздействие. Я уже привычно, сморщив нос при виде чрезмерных, на мой взгляд, любезностей, расточаемых моим приятелем перед юной красавицей, обернулась к Харлю, единственному здесь человеку, который не обращался со мной высокомерно или насмешливо, ведь ему-то я всегда могла отвесить за трещину. Каково же было мое изумление, когда я увидела, что мальчишка с сонным видом облокотился на один из книжных шкафов и зевает так сладко, будто вот-вот готов задремать. «Что у тебя в голове, бестолочь?» — в сердцах воскликнула я, бросившись его тормошить. «Да ты никак глупее осла! Вздумал дрыхнуть в такое время! Твои кости едва не обглодал оборотень! Ведьма ищет повсюду твои следы! Дворец полон нечистой силы! А тебе сладких снов захотелось?» «Ты душу из него вытрясешь, Ель!» — остановил меня Хорвик, присматриваясь к осоловевшему Харлю. «Ничего не выйдет. На мальчика начали действовать сонные чары. Если он начнет сопротивляться им, то выбьется из сил и заболеет. Пусть дремлет, иначе к утру он сляжет в горячке и станет гораздо худшей обузой». «Но почему заклятие не действует на меня?» Я невольно одернула руки, как будто чары могли передаться через касание. «Да и по тебе ничего такого не видать». «Потому что мы чужие здесь», — пояснил Хорвик, спокойно наблюдая за тем, как сползает вниз Харль, глаза которого еще не закрылись, но уже закатились под лоб. «Чары такого рода налагаются на всех, кто обитает в стенах заколдованного дома и кто принадлежит ему. Ты сменила имя и отказалась от прошлого, а я и подавно никогда не был частью этого мирка. Мальчишку защищал оберег, но он пришел в негодность, и заклятие добралось до него». И после недолгого молчания он отвлеченно прибавил. «Лучше бы ведьма отыскала его сразу. Куда меньше хлопот». «Что с ним сделают чары?» Тревога захлестнула меня, и больше всего мне не нравилось, что внутренний голос подсказывал, боялась я сейчас не только заклятий колдуньи. «Одна ночь не должна повредить ему слишком явно, как и остальным, кто живет здесь», — отвечал бывший демон рассудительно, но меня все больше пугал его задумчивый тон. «Чародейка тянет из людей силу. Поначалу никто этого не замечает. Кто-то будет жаловаться на кошмары. Кому-то покажется, что проснулся он еще более уставшим, чем с вечера. И если ведьма переусердствует, то, быть может, однажды утром не проснется маленький ребенок и без того слабый здоровьем, или у какого-то старика остановится сердце». С этими словами он легко поднял спящего Харля на руки. Зрелище это отчего-то показалось мне до нельзя зловещим, и я подумала, что слишком уж просто Хорвик согласился взять с собой мальчика. Ведь мне-то лучше всех полагалось знать, что ему нет никакого дела до людских бед. Госпожа Видена, взяв светильник, направилась к дверям, показывая дорогу, но я преградила путь Хорвику, угрюмо глядя на него из-под лобья. «Если с Харлем что-то случится, я не стану тебя больше слушать и пойду к ведьме. Пусть она меня убьет своими собственными руками, как ей заблагорассудится. Мне нечем было пронять бывшего демона, и я шептала первое, что на ум приходило, то угрожая, то умоляя, и понимала, что звучит это довольно-таки жалко. «Ты не избавишься от него, понял? Не свернешь ему тихо шею, не придушишь и не сделаешь вид, что это все ведьмины чары. Он почти что мой родственник. Дядюшка непременно бы усыновил его, и Харль стал бы мне младшим братом, а я всегда хотела, чтобы у меня был брат. Брат куда лучше выводка крикливых сестриц. Я вижу, как ты недобро смотришь на него, и знаю, что на людей тебе наплевать, но отчего-то ты взялся мне помогать. Я не приму твою помощь, если вдруг...» Тут я почти захлебнулась, ведь говорила все быстрее и запальчивее. «Я не могу ничего потребовать, не могу тебе приказать, но я прошу, ты слышишь? Помоги Харлю, как помогаешь мне». Лицо Хорвика оставалось непроницаемым все то время, что я говорила, и только один раз его глаза странно блеснули. Я умолкла, часто дыша, словно только что пробежала от одних городских ворот к другим, и увидела, что бывший демон собирается что-то сказать. Тут же я поспешно зажала его рот, сама не веря, что решилась вот так запросто коснуться его лица. «Только не давай клятву», — умоляюще прошептала я. «Не клянись мне. Я знаю, чем это оборачивается, и не хочу твоих обещаний». Мы замерли. Я стояла напротив Хорвика, все так же удерживавшего спящего Харля, и боялась отнять ладонь от его губ. Но госпожа Видена, не понимая, от чего мы остановились, нетерпеливо окликнула нас, и мне пришлось опустить руку. Мне казалось, что я вот-вот услышу слова, из которых станет ясно, мои просьбы ничего не стоили, а дерзость только обозлила Хорвика, но бывший демон беззаботно улыбался. «Не бойся», — только и сказал он. «Я понимаю». «Что же вы стоите?» — вновь подала голос госпожа Видена, которой, к счастью, было невдомёк, на какой тонкой нити висит судьба мирно спящего мальчика. «Я покажу вам дорогу к комнатам, где проводят сегодняшнюю ночь дамы, за которых вам нужно себя выдать. До рассвета не так уж много времени осталось, а вам нужно уйти как можно раньше, пока не начался переполох».